Глава 4. Пространственные модели голосования. Какие факторы определяют электоральный выбор избирателя? Как понять, программа какого кандидата или партии ближе к избирателю? Можно ли представить средневзвешенного избирателя, какой будет его политическая позиция? Насколько партиям выгодно ориентироваться на средневзвешенного избирателя? Стабильны ли политические платформы партий? Как они меняются?